Цин Леже пришел подготовленным, и когда он сделал шаг вперед, то активировалась вся его энергия. Его закаленное тренировками тело было сильнее, чем тело Лян Шаина. Ему не нужно было долго активировать энергию. Он мог раскрывать свою взрывную мощь мгновенно. Лян Шаину требовалось больше времени, а его телосложение было совершенно посредственным. Так что после вынужденного столкновения он понес серьезные потери. Кости с правой стороны тела были готовы рассыпаться, а энергия холода распространялась по ним, словно яд, отчего шевелить правой рукой становилось неудобно. «Теперь вы можете пройти, сестра Тянь», — обернулся Цин Ле. Тянь Циси наконец отреагировала. Она выглядела несколько смущенной и, сказав быстрое «ох», торопливо прошла по тропе. Цин Ле шел за ней, а она была в панике. Глава 148. «Ты ошибаешься». Лицо Лян Шаина помрачнело. Он пытался пошевелить правой рукой, однако его кости заледенели и не желали оттаивать. Молча кивнув, он обошел Тянь Циси и в спешке исчез. Он спешил, чтоб изгнать холод из тела. «Тебе удалось заставить его отступить?» Светлые глаза Тянь Циси сверкнули, а губы элегантно изогнулись. «Он создал 9 натальных дворцов, а у тебя их только 3. Как ты победил его?» Она была крайне заинтересована. Он выиграл преимущество, атаковав первым. «К тому же, его тело гораздо сильнее, чем у Шаина», сказала дама, легко улыбнувшись. Тянь Циси с гораздо большим потрясением посмотрела на Цин Ле. Помолчав, она сказала: «Ты был слишком расслаблен, чтоб вступить в драку. Это не так уж и легко». Цин Ле не ответил. Он холодно смотрел, как уходит Лян Шаян. Он знал, что Лян Шаян не успокоится. Он использовал все, что имел, и силу холода, и небесный гром, ожидая, что Лян Шаян будет сопротивляться. Он не думал, что Лян Шаян отступит, обнаружив, что половина его тела парализована. Цин Ле стал осторожнее, и его мнение о Лян Шаяне изменилось. Лян Шаян отличался от Вэй Ли и Духиня. Он определенно не был глуп. У него было преимущество в силе, и все 9 натальных дворцов были полны энергии. Лян Шаян не напал, потому что его парализовало, и он отступил. Цин Ле понял, что Лян Шаян – его самый сильный соперник. «Пойдемте, Мохай внутри», – с улыбкой сказала дама. Тянь Циси и Цин Ле вошли в бамбуковую башню. Внутри был высокий и худой мужчина средних лет, одетый в свободную белую одежду, а волосы его были заколоты. Он читал книгу, сидя в бамбуковом кресле, словно его не беспокоил конфликт между Цин Ле и Лян Шаином. Заметив Тянь Циси, он отложил книгу и поднял голову. Затем начал спокойно говорить: «Вот ты и пришла. Приветствую вас, великий старейшина», — почтительно поклонилась Тянь Циси. «Приветствую вас, великий старейшина», — Цин Ле тоже поклонился, незаметно осматривая Мохая. Черты лица у него были длинными и тонкими, а движения деловитыми. Он походил на старого ученого, старомодного и консервативного. «Ты закончила с тем артефактом?» Мохай посмотрел на руки Тянь Циси и кивнул. «Ты была очень прилежна в последнее время». Тянь Циси широко улыбнулась. «Я без проблем закончила его. Вы можете в любой момент проверить». Морщины на лбу Мохая разгладились. Его взгляд упал на Цин Ле. «Говорят, ты привела этого юношу ко мне, Цинбина». Тянь Циси смиренно назвала имя. Цин Ле выпрямился. Он протянул Мохаю меч, серебряное копье и медный молот, которые он создал. «Это артефакты, которые ученик выковал в последнее время. Пожалуйста, великий старейшина, посмотрите». Мохай даже не взял их в руки. Сузив глаза, он посмотрел на них и жестом приказал Цин Ле положить их. Цин Ле подчинился и положил артефакты. Артефакты без духовных диаграмм нельзя называть духовными артефактами. Артефакт мертв, если в нем нет диаграмм, только они дают ему душу. Мохай посмотрел на Цин Ле и холодно заговорил. «Артефакты, которые ты выковал, относительно неплохие и едва достигают уровня внутренней секты. Но этого недостаточно, чтобы стать учеником внутренней секты. Пожалуйста, великий старейшина, научите меня», — глухо попросил Цин Ле. Мохай кивнул. Взяв книгу со стола, он вырвал оттуда случайную страницу и передал Цин Ле. «Это небольшая часть материализующей диаграммы. Возьми это и изучи. Даю тебе 6 часов. Через 6 часов впишешь ее в табличку». «Есть». Цин Ле взял страницу и сразу же сосредоточился на ней. Там не было ни одной лишней линии. Тянь Циси была поражена. Она открыла рот, словно хотела что-то сказать, но в конце концов промолчала. Мохай встал и пошел к выходу. «Циси, пойдем со мной, я проверю, справилась ли ты с задачей». Тянь Циси побежала впереди него. Уже снаружи Тянь Циси тихо спросила: «Великий старейшина, он ведь не знает, как вписывать диаграммы. На лекциях ничего не говорят о духовных диаграммах, от меня он тоже ничего не слышал. Не слишком ли трудно для него сразу же вписать диаграмму?» Мо Хай не ответил. Он остановился только возле дамы. «Циси, ты ошибаешься. Мало того, что он знает духовные диаграммы, он еще и знает, как их вписывать», — вдруг ответил Мо Хай. Тянь Циси была шокирована. «Как это возможно?» Она поспешно замолчала, опасаясь, что шум помешает Цинле. «Не волнуйтесь, он не услышит нас», — улыбнулась дама. Тянь Циси обнаружила, что ее, Мо Хая и даму окружили слабо светящиеся оранжево-красные круги. Этот рассеянный свет предотвращал утечку шумов. У него мозоли на левом указательном и среднем пальцах. Мозоли, которые есть только у тех, кто часто вписывает диаграммы, десятки тысяч раз. Мо Хай был спокоен: «У тебя нет мозолей, потому что ты пользуешься специальным соком, как и все ученики секты, которые привыкли вымачивать в нем руки после вписывания диаграмм». Он посмотрел на бамбуковую башню. «Не везде есть такие условия, как здесь, и не все ремесленники знают о такой заботе. Многие ремесленники не беспокоятся об этом. За долгое время у них возникают мозоли на пальцах, особые мозоли, которые образуются после духовных табличек». Сделав паузу, он сказал: «Этот мальчик вписывал диаграммы по крайней мере 10 тысяч раз, иначе мозоли не были бы такими старыми и толстыми». Тянь Циси была удивлена выводом. «Хотите сказать, что он ремесленник?» «Не факт, что ремесленник, но он определенно понимает, как вписывать диаграммы», — Мо Хай прищурился. «Вот почему я дал ему материализующую диаграмму. Вряд ли он раньше видел эту диаграмму. Проще всего проверить талант человека, посмотрев на то, как вписывает диаграмму, которая для него совершенно новая». «Мо Хай, у этого юноши очень сильное тело. Он явно потратил много сил на боевые искусства», — сказала дама. Мо Хай посмотрел на нее с теплым выражением. «Жун, тебе кажется, что он потратил много времени на культивацию? В секте ни одного ученика, у которого тело было бы сильнее», — уверенно ответила Фэнь Жун. «Даже у Пань Фэня из Небесных гор. Если он не использует энергию из натальных дворцов, то проиграет, хоть и изучает искусство золота». Мо Хай и Тянь Циси мелко дрожали. Они с неверием смотрели на Фэнь Жун. «Искусство золота хорошо закаляет. Пань Фэнь изучал его в течение многих лет. Его тело крепко, как камень. Как он может быть слабее Циньбина?» Тянь Циси была шокирована. Мо Хай наморщил лоб. «Вы хороши в ковке, но ваши боевые навыки не сравнятся с моими». Фэнь Жун явно не скромничала. «Вы знаете, что я культивирую в кровавом копье. Я видела много искусств, и вы должны понимать, что мои предположения не голословны». Тянь Циси почтительно кивнула. «Я знаю силу тетушки. Поверьте», — легко улыбнулась Фэнь Жун, — «у него очень сильное тело. Он изучает не только искусство холода, я уверена в этом на 100%. Этот парень непрост. Если он еще и впечатляющий ремесленник, то все становятся только интереснее. Откуда он пришел, кстати?» — спросила Фэнь Жун у Циси. «Я не знаю. Он никогда не говорил о своем происхождении», — робко ответила Тянь Циси. Мо Хай вдруг помрачнел. «Лян Шаоян, ядовитый Чорин, я давно это заметил. Мастер тоже видел его. Смерти Лунхи и Инхао связаны именно с ним. Мастер сообщил мне об этом. Злоба, которую можно легко контролировать, постепенно выходит из-под контроля». Он посмотрел на бамбуковую башню и тихо сказал: «Но это юноша, у которого так много подозрительных качеств, пришел неизвестно откуда, а характер его таков, что с ним немного трудно иметь дело». Все вдруг замолчали. Тянь Циси смотрела на башню. На ее лице отражалось беспокойство, а ум был в беспорядке. «Кто ты? Откуда ты? Зачем ты пришел в оружейную секту?» Вопросы всплывали один за другим. Она вдруг обнаружила, что Цинле окружают одни загадки, и она не могла их разгадать. Она не знала, какие у Цинле намерения. Вопросы повисли в воздухе, а три человека молча ждали. Через 6 часов Цинле вышел из башни с нефритовой табличкой. Он почтительно остановился перед Мо Хаем и протянул табличку. «Пожалуйста, великий старейшина, проверьте». Мо Хай обрел спокойствие. Он взял табличку и направил к ней поток разума. Его тело дрогнуло, а в глазах вспыхнул свет. Он пристально посмотрел на Цинле, сжав табличку. «Ты раньше слышал про материализующую диаграмму?» «Никогда», — покачал головой Цинле. Помолчав, Мо Хай кивнул. Он заявил: «Начиная с завтрашнего дня, Ты официально будешь учеником внутренней секты. Цыси, иди с ним вниз и сообщи это Тонь Цзиньхуа. Скажите, что это мой приказ. Хорошо, недоуменно ответила Тянь Цыси. Спасибо, великий старейшина, поблагодарил его Цинле. Глава 149. Внутренняя секта. Что такое, Мохай? В замешательстве спросила Фэнь Жун, когда Цинле и Тянь Цыси ушли. Мохай держал в руке нефритовую табличку, куда Цинле вписал материализующую диаграмму. Прищурившись, он использовал разум, чтобы прочувствовать и проверить схему, состоящую из духовных линий. Прервавшись, Мохай глухо ответил: «Если этот мальчишка, Цинбин, и в самом деле не видел эту диаграмму раньше, то его талант поражает». Фэнь Жун изменилась в лице. Она знала, насколько горделив Мохай. Она не могла сосчитать, сколько ремесленников за все эти годы прошли через Мохая, но он редко говорил про поразительный талант. Последний раз это была Тянь Цыси. Он сказал, что у нее талант к ковке и что она сможет в будущем занять серьезный пост. Он не высказался даже по поводу таланта Лян Шаяна. Все, что он сказал, это приемлемо. И это при том, что Лян Шаян познал тайну колонн, что взбудоражило даже мастера и преподобных. Мохай назвал это приемлемым, а талант Циньбина – поразительным. Как же Фэнь Жун было не удивляться. «Я пойду к мастеру, чтобы поговорить с ним про этого Циньбина», – сказал Мохай, подумав. Фэнь Жун удивилась сильнее прежнего. «Он стоит этого, тебе не понять», – Мохай не стал вдаваться в объяснение. Сказав это, он поспешно ушел и направился к вершине вулкана. Час спустя, Мохай появился у вершины вулкана. Здесь было много миловидных зданий. Каменные башни образовывали странные фигуры. «Приветствую вас, великий старейшина! Приветствую вас, великий старейшина!» Бойцы оружейной секты кивали, а взгляды их были полны уважения. Мохай безмятежно шел к дому мастера. В пороге он заявил: «Я хочу увидеть мастера. Пожалуйста, великий старейшина, идите сюда!» Кто-то ввел его внутрь. Мохай быстро прошел в тайную комнату, где сидел Инсинжань, лицо которого было пепельного цвета. Он сильно кашлял, сплевывая густую кровавую мокроту в контейнер. Увидев Мохая, Инсинжень сделал глоток серовато-бурого лекарства. Казалось, он восстановил силы и, гримасничая, заговорил: «Мне все хуже. Ты действительно настолько жесток, что не собираешься возглавить секту. Больше 10 лет назад, когда он был слишком упрям, произошел несчастный случай. Огонь повредил его сердце и легкие. Неполадки в диаграмме повредили его психику, и он до сих пор не мог исцелиться. Про его тяжелое состояние знали только преподобные и Мохай. Обычно он уединялся, чтобы выглядеть нормально во время редких появлений на людях. Он поступал так, чтобы ученики, не теряя боевой дух, сосредоточились на ковке. «Пожалуйста, мастер, не давите на меня. Я уже давно принял решение. Когда я создал артефакт ранга земли, то мы покинем это место», — сказал Мохай. Инсинжень громко кашлянул. «Мохай, я, скорее всего, долго не протяну. Есть Тянь Цыси, а теперь еще и Лян Шаян. Оба очень талантливы и определенно сделают секту процветающей. Я не буду ничего просить, я просто хочу, чтобы ты обучил их всему, что знаешь. Когда они действительно встанут на ноги, ты сможешь уйти. Посмотрите на эту табличку». Мастер, Мохай не выразил ни отрицания, ни согласия, а передал ему табличку, над которой поработал Цинле. Инсинжень взял табличку и осмотрел диаграмму. Это фрагмент материализующей диаграммы, вписан в мельчайших подробностях, в толщине и длине линий нет неточностей. Однако контроля недостаточно, вероятно, он не нашел подходящего боевого искусства. Он знает, сколько духовной энергии нужно для каждой линии, и поэтому ему удалось вписать эту диаграмму. Инсинжень поднял голову и пытливо посмотрел на Мохая. «Это вписал Лян Шаян, он пробыл с вами всего месяц. Неудивительно, что он выполнил это с такой точностью. Безусловно, у него есть все возможности. Не Лян Шаян, а Циньбин, ученик внешней секты». Мохай глубоко вздохнул и воскликнул: «Он пробыл со мной меньше дня. Я всего лишь дал ему фрагмент диаграммы и приказал вписать его. Я дал ему 6 часов. 6 часов, вскричал Инсинжень. «Да, только 6 часов, ответил Мохай. «Как это возможно?» Инсинжень покачал головой и с недоумением воскликнул. «Он не мог изучить материализующую диаграмму за 6 часов, я уверен в этом. Но у него нет ни одной неточности. Невозможно достичь такого только за 6 часов. Обычно на изучение новой диаграммы требовалось несколько месяцев. Цинле понадобилось полгода, чтобы изучить собирающую диаграмму. После многих неудач он наконец создал собирающую табличку. Ученикам внутренней секты нужно было от 3 до 6 месяцев, чтобы изучить новую диаграмму. Даже Тянь Циси, которая была очень талантливой, понадобилось 2 недели, чтобы освоить новую диаграмму. Я бы не поверил в это, если б не видел собственными глазами. Мохай пораженно посмотрел на Инсинжэня. Я до сих пор не до конца в это верю, так что хочу сделать его учеником внутренней секты, чтобы убедиться. Кажется, он не был знаком с этой диаграммой. Если же он в самом деле о ней не знал и добился подобного всего за 6 часов, Мохай вскинул голову, взгляд его посветлел, то он станет самым талантливым человеком за всю историю оружейной секты. Инсинжэнь вздрогнул всем телом. Помрачневшая Тянь Циси в полной тишине вела Цинь Ле к подножью вулкана. Цинь Ле не знал, чем обидел ее, и был озадачен. Однако он не спрашивал, и оба молчали, пока не дошли до подножья. «Собирай вещи, а я увижусь со старейшиной Тонем». Лицо Тянь Циси было холодным, и она оставила Цинь Ле в одиночестве. Цинь Ле был озадачен. Он пошел к каменной башне и, проходя мимо площади, обернулся, чтобы увидеть множество бойцов, стоявших вокруг колонн. Прошло уже полгода, но остались те, кто не сдался, кому казалось, что именно он вытянет счастливый билет. «Цинь Бин, ты в последнее время часто ходишь в пещеры», и Юань махнул Цинь Ле из своей башни. «Заходи, поговорим». «Хорошо», Цинь Ле вошел в его башню. «Я общался со старейшиной Тянем и Ляньжоу. Я больше не буду тратить время на создание артефактов», и Юань говорил раскованно, словно освободился от бремени. «Собираешься вступить в кровавое копье?» — равнодушно спросил Цинь Ле. Зрачки Юаня расширились. Он потрясенно посмотрел на Цинь Ле. «Ты знаешь про кровавое копье?» «Слышал немного», — кивнул Цинь Ле. Юань пристально посмотрел на Цинь Ле. Через мгновение он улыбнулся и честно признался. «Да, я готовлюсь к вступительному экзамену в кровавое копье. Он будет в ближайшее время. Самый низкий уровень, высшая стадия натального измерения. Моя истинная цель — в ближайшее время вступить в кровавое копье. Заранее поздравляю со сдачей экзамена». «Спасибо. Думаю, с этим не будет проблем». «Ах да, Пань Фэнь тоже будет на экзамене. Этот парень очень силен. Надеюсь, ты не будешь с ним ссориться». «Хм. После экзамена я буду равен ученикам внутренней секты. Мы получим артефакты и доспехи, которые создали лучшие ученики внутренней секты. Мы сможем пользоваться материалами, таблетками и лекарствами всегда, когда это будет нужно, чтобы увеличить боевые способности. Я скоро соберу вещи. Дела идут в гору», — грустно улыбнулся Цинь Ле, опустив голову. И Юань был немного удивлен. Увидев улыбку на лице Цинь Ле, он пришел к выводу. «Ты не такой, как раньше». Цинь Ле кивнул. «Раньше я не мог контролировать силу холода в своем теле, но теперь могу ее сдерживать». «Вот как», — понял Юань. «Кажется, ты все лучше и лучше понимаешь идею. Что ты имел в виду, когда говорил, что дела идут в гору?» «Старейшина Мо принял меня, и теперь я ученик внутренней секты», — ответил Цинь Ле. «Ученик внутренней секты?» Пораженный Юань ударил Цинь Ле по плечу. «Отлично, ты и в самом деле обошел меня, не подав виду. Это будет твоя пещера». Тянь Циси отвела Цинь Ле в пещеру, где раньше жил Инхао. Когда тот умер, в пещере месяц жил Лян Шаоян, потому что его пещеру не успели подготовить. Теперь Лян Шаоян ушел, и пещера опустела. Цинь Ле стал учеником внутренней секты, и в пещере снова будут жить. «Здесь будешь создавать артефакты. Тебе больше не нужно мне помогать. Секта будет посылать тебе духовные материалы, чтобы каждый месяц ты ковал новый артефакт. Когда сможешь ковать самостоятельно, эти артефакты будут продаваться в оружейных павильонах». Лицо Тянь Циси было суровым, пока она оглашала правила внутренней секты. Цинь Ле внимательно слушал. Когда она закончила говорить и собралась покинуть пещеру, Цинь Ле наконец преодолел сомнения. «Чем я обидел вас, Тянь Циси? С тех пор, как мы ушли от старейшины Мо, вы, кажется, меня терпеть не можете. Я не понимаю». За полгода они много узнали друг о друге, и он чувствовал, как Тянь Циси восхищается им. Но теперь ее отношение переменилось. Это смущало его, и он не знал, в чем была проблема. «Ты хочешь знать?» — холодно смотрела Тянь Циси. Цинь Ле кивнул. «Конечно. Что ж, я тоже хочу знать, почему ты никогда не говорил мне, что умеешь вписывать диаграммы. Ты начинающий ремесленник, конечно, но ты ведь ни слова мне не сказал. Почему?» ты водил меня за нос. Достаточно доходчиво, сердито ответила ему Тянь Цыси. Глава 150. Средняя стадия натального измерения. Глаза Тянь Цыси были полны ярости и холода, когда она высказывала Цинле наболевшие. Немного помолчав, Цинле объяснил: «Я знаю, как вписывать диаграммы, но не могу назвать себя ремесленником. До того, как я попал в оружейную секту, я использовал печь только несколько раз, и мой опыт в ковке был ничтожно мал. Вы рассказали мне именно о том, что я хотел узнать больше всего. Вот почему я молчал и был рад выполнять ваши приказания. Вписывать диаграммы куда сложнее, чем ковать. Как так вышло, что сначала ты научился именно этому?» Не верила Тянь Цыси. «Это сложно объяснить. Неважно, верите вы мне или нет. Я пришел сюда, чтобы больше узнать про ковку. Готовя для вас духовные материалы, будучи вашим помощником, выковывая мелкие детали, я узнал то, чего мне не хватало. Как правило, ремесленники сначала учили, как распознавать духовные материалы и обрабатывать их, после чего учились ковать мелкие детали. Затем они наконец узнавали, как создавать полноценные артефакты. Последним этапом было изучение диаграмм. Тянь Цыси и остальные ученики учились именно так. Все они сначала вступили во внутреннюю секту и уже потом начали изучать диаграммы. Поэтому она не могла понять Цинле. Однако тот говорил так серьезно, что она начала ему верить. Она была смущена. «Ты действительно сначала научился вписывать диаграммы?» Цинле кивнул. «Кто тебя учил?» — спросил Тянь Цыси. Цинле не издал ни звука. Тянь Цыси поняла, что ее расспросы слишком навязчивы, и сменила тему. «Ты раньше знал про материализующую диаграмму?» «Нет», — честно ответил Цинле. «Тогда почему старейшина Мохай был так шокирован, когда осмотрел табличку?» Тянь Цыси была полна неверия. «Не знаю», — покачал головой Цинле. «Ладно, ладно, отвечать ты не хочешь. Нет смысла что-то спрашивать». Тянь Цыси была беспомощна. Она не хотела ныть, поэтому ушла. Цинле отложил свои вещи и осмотрел пещеру. Она была в несколько раз больше, чем каменная башня возле площади. Пещера делилась на несколько помещений, каждая из которых занимала около половины акра. Кузница была самой крупной, и ее размеры в 5 раз превышали размеры кузницы у подножья, которую он снимал раньше. В центре кузницы было 3 плавильные печи разных размеров. Под печами пролегали каналы, по которым проходило пламя земли. Цинле прикоснулся к печам, и взгляд его наполнился волнением. Наконец-то у него появилась кузница. Здесь он мог вписывать диаграммы и ковать артефакты, используя духовные материалы секты. Здесь он мог сосредоточиться на ковке. А если диаграммы и артефакты не будут поддаваться ему, то он сможет попросить старейшин внутренней секты о помощи. В пещере была только одна каменная дверь. Если он запрется изнутри, то никто снаружи не будет знать, что происходит внутри. Это было сделано специально, чтобы защитить хозяина пещеры от помех внешнего мира. Это значило, что он с легкостью сможет посещать подземелье ледников. Когда Тянь Цыси ушла, Цинле запер дверь изнутри, так что никто не мог войти в пещеру. Достав глаз холода, он активировал его и вдруг оказался в подземелье ледников. Усевшись на вершине одного из них, он медленно успокоился. Он направил энергию холода в свои натальные дворцы. Жестокий холодный туман постепенно заполнял его натальные дворцы, пробиваясь внутрь через поры. Когда дворцы заполнились до отказа, его аура вдруг изменилась. Гром загрохотал в костях, а электрическая дуга протянулась сквозь тело. Небесный гром. Ладони Цинле смотрели друг на друга, а между ними формировался синий шар, состоящий из грома и хлопающих молний. Шар грома и молнии вылетел вперед и врезался в ледник. Однако толстый ледник даже не шелохнулся, а взрыв шаровой молнии лишь оставил на льду заметный след. Это никак не подействовало на животных, которые уже много лет были заморожены во льдах. Сила холода, сила холода. Буду называть это искусством холода. У этого должно быть название. Энергия холода, заключенная в его натальных дворцах, освободилась и устремилась наружу через поры. Энергия грома и молнии вышла наружу через ключевые точки его тела. Такая циркуляция энергии не была нормальной, и Цинле не знал, радоваться ему или беспокоиться. В этом царстве холода, которое, казалось, всегда было пустым, он переключался между искусством холода и искусством грома и молнии. Несколько дня спустя, в ночь, когда грохотал гром, он вышел из оружейной секты. Он вернулся во двор, который оставил ему Лиму, и замер там. Он смотрел на ослепляющие молнии, прорезающая темноту. Змеи молнии пронизывали черную ночь, и вдруг несколько молний, вспоров темноту, ударили во внутренний двор. Они ударили прямо в Цинле, который стоял там. Свирепая энергия грома залила его голову и руки. Она заполнила его органы и затопила духовное море. Натальный дворец, заполненный энергией грома и молнии, больше не мог ничего вместить. Гром и молния рассеялись по духовному морю. Его тело пронизывала боль, а духовная энергия словно сошла с ума, смешиваясь с энергией грома и молнии. Это создание нового натального дворца, улыбнулся Цинле. Ему казалось, что он прорвется на среднюю стадию натального измерения, ради чего он и покинул оружейную секту и пришел сюда, чтобы воспользоваться жуткой силой погоды. Цинле уселся во дворе и продолжил накапливать силу грома и молнии, чтобы создать новый натальный дворец. «Мисс, эта молния слишком крупная. Это странно», — отметил Лян Чжун, находящийся неподалеку от оружейной секты. Се Цзинь Сюань, одетая в белое, отдавала приказы бойцам темного зала. Услышав это, она с любопытством подняла голову и посмотрела на молнию. «Я на минуту», — сказала она, нахмурившись, и растаяла, словно дым. Глава 151. Встреча вслепую. Была темная ночь. Буря грохотала, а зигзаги молний разрывали ночное небо, добираясь до земли. Бушевала гроза, падали тяжелые капли. Словно на землю обрушился небесный потоп. Среди грозы Се Цзинь Сюань напоминала призрака. Ее ноги едва казались мокрой земли, прежде чем ее гибкая, как ива, фигура взмывала в воздух. Пролетев 10 метров в небе, она приземлялась, чтобы снова взмыть вверх. Погода была ужасной. На улицах не было видно ни одного человека. Даже бойцы оружейной секты, патрулирующие местность, казались ленивыми и расслабленными под этим страшным дождем. Все они попрятались в укрытиях. Именно поэтому Се Цзинь Сюань, проносящаяся над улицами, словно призрак, не привлекала ничьего внимания. Время от времени она задирала голову, глядя на вспыхивающие молнии. Она направлялась туда, где сидел Цинле. Молния слишком похожа на ту, с помощью которой он боролся с пожирателем душ. Он исчез почти год назад, так что не мог появиться в оружейном городе. Сомнение блестело в светлых глазах Се Цзинь Сюань. Она считала свои подозрения несколько безосновательными. Темный зал сопровождал багаж с духовными материалами, которые хотел переслать оружейной секте. Поскольку они были слишком ценными, она взяла на себя конвой этого багажа. Прошел почти год с того момента, как Цинле и Лиму покинули город Ледяного Камня. Все это время Се Цзинь Сюань с помощью информаторов темного зала разыскивала следы Цинле и Лиму, но, к сожалению, это не дало никаких результатов. Юань Цань тоже пытался разыскать какую-нибудь информацию о Лиму, но и это не принесло никакого толку. Словно Цинле и Лиму растворились в воздухе, от них не осталось ни следа. Она прибыла в оружейный город вчера и хотела отдохнуть, прежде чем приступить к двухдневному посещению оружейной секты. Инструктируя генералов, она вдруг заметила, что над одним из районов молнии вели себя странно. Зубчатые колеса завертелись в голове, и она отправилась на поиски. «Может ли это быть он?» — хмурилась Се Цзинь Сюань. Ослепляющие кнуты молнии били во внутренний двор. Они жестко хлестали тело Цинле. Все его тело светилось электричеством, словно сияющий алмаз. Он был равен солнцу и луне. С серьезным выражением сидя на камне, он напряг каждую частицу сознания, чтобы направить небесный гром. Он впитывал всю энергию грома и молнии, которая стекалась в духовное море, а в духовном море рос блестящий шар из молний. Натальный дворец с энергией грома и молнии. Наблюдая за изменениями в духовном море, Цинле перекачивал энергию грома и молнии из конечностей и костей в натальный дворец. Гром вдруг загрохотал, заревел в шаре из молний. Цинле встряхнулся и открыл глаза. Успех! Глаза Цинле ослепительно сияли. Прожилки молнии сверкали в его глазах. Он насквозь промок под ливнем, но взгляд его был переполнен удовлетворением. Он с волнением смотрел на ночное небо, ощущая, как формируется новый натальный дворец. Он смотрел на молнии, пронзающие ночное небо. Его тело было подобно магниту, привлекая новые и новые молнии. Он использовал бренное тело для того, чтобы хранить энергию грома и молнии. Когда прошло неопределенное количество времени, гром и молния медленно растворились в девятом небе. Однако дождь хлестал еще сильнее и страшнее, чем раньше. Словно он хотел затопить весь мир. Цинле уже был готов переодеться, однако мощная жизненная сила дала о себе знать. Он слегка изменился в лице, и тут же напрягся, чтобы собрать энергию холода. Хватило одного мгновения, чтобы его аура вмиг изменилась, словно изменилось само его существо. Когда он притягивал небесный гром, его аура была полна насилия, словно он был готов в любой момент взорваться и в припадке безумия уничтожить всех своих врагов. Но теперь, когда он переключился на искусство холода, его будто окутали толстые слои льда. Холодная, темная, жестокая аура вмиг заморозилась, затронув даже капли дождя. Они превратились в крошечные кристаллы льда. Когда они бились об его тело, раздавался тихий хруст. Тонкий слой льда покрыл его тело. Он стоял во дворе, и в его холодном взгляде, впившемся в крышу, не было чувств. Его зрачки резко сузились. «Се Цзинь Сюань!» — воскликнул он про себя. На крыше гордо стояла Се Цзинь Сюань, облаченная в белые одежды, окруженная ярким серебряным ореолом и сильным дождем. Ее ясные и холодные глаза смотрели на Цинь Ле. Прошел почти год. В эту дождливую ночь в оружейном городе они снова встретились. Цинь Ле быстро успокоился. Он молчал, холодно глядя ей в глаза. Нет, у него совсем другая аура, другое лицо. К тому же, уставившись на него, Се Цзинь Сюань поняла, что этот юноша отличается от Цинь Ле, которого она знала. Этот холод, пробирающий до костей, отличался от ауры Цинь Ле. Целую минуту они молча смотрели друг на друга. Се Цзинь Сюань вдруг кивнула и исчезла во вспышке белого света. Цинь Ле не расслаблялся и продолжал сохранять ледяную ауру. Когда прошло уже много времени, когда он наконец убедился, что Се Цзинь Сюань ушла далеко, он вернулся в дом и переоделся в сухую одежду. «Она не узнала меня», — сомневался Цинь Ле. «У него другая аура, другая внешность. Очевидно, что это совсем другой человек. Она летела над городом, ее мучили сомнения. Тогда почему у меня возникло такое же чувство, как и тогда?» «Странно». Спустя час она вернулась обратно. Все это время Лян Чжун и десятки генералов темного зала укрывались от дождя. Вернувшись, она обнаружила их сбитыми с толку. Они не знали, где Се Цзинь Сюань была так долго, еще и под таким ливнем. «На сегодня все, идите спать. Если завтра дождь прекратится, мы отправимся в оружейную секту». Ее мучило беспокойство, так что она не собиралась вдаваться в подробности. Ее подчиненные раскланились и разошлись. В доме остался лишь Лян Чжун. Он спросил: «Почему вы вдруг ушли, мисс? Вы заметили что-то неладное там, где били молнии?» «Это не он», — ответила Се Цзинь Сюань. Она знала, о чем ее спрашивают. Это был его ровесник. Он культивирует искусство холода. Возможно, молнии сами сконцентрировались в том месте. Они никак не связаны с тем мужчиной. Лян Чжун тоже считал, что это невозможно, и кивнул. Он сказал: «Цинь Ле пропал почти год назад. Мы с Юань Цинем искали и до сих пор не нашли ни одной зацепки. Маловероятно, что он окажется в оружейном городе». Кольцо пространства на руке Се Цзинь Сюань засветилось, и в ее руке мелькнула собирающая табличка. Взяв ее двумя пальцами, она сказала: «Завтра мы пойдем к пламенному вулкану и спросим мастеров внутренней секты об этом. Посмотрим, что они скажут». Когда это увидел великий мастер Лу, он сказал, что там только две диаграммы, собирающая и усиливающая. Тем не менее он признал, что эта схема гораздо сложнее, чем кажется. Он был крайне поражен, но не смог опознать создателя. Лян Чжун был спокоен, когда рассказывал про удивление мастера Лу из темного зала. В оружейной секте гораздо больше ремесленников. Их знания должны быть значительно глубже. Может быть, они смогут идентифицировать личность создателя. «Надеюсь на это», — равнодушно сказала Се Цзинь Сюань. «Есть еще Лян Шаян», — помрачнел Лян Чжун. «Наконец, спустя долгое время наше расследование доказало, что именно он причастен к тому, что произошло 5 лет назад. Тогда ему было 15 лет, однако он уже был безжалостен, и мы понесли такие ужасные потери. Я лично приду в оружейную секту и поговорю с ремесленниками внутренней секты о собирающих табличках, однако моя истинная цель – убить этого Лян Шаина», – холодно воскликнула Се Цзинь Сюань. «Три величайших группировки темной башни – серая тень, черная тень и кровавая тень. Серая тень и черная тень, за исключением кровавой тени, которая никогда не покидает башню, уже должны быть в оружейном городе. Они защищают Лян Шаина и подчиняются его приказам», — нахмурился Лян Чжун. «Иметь дело с серой тенью и черной тенью весьма скверно, и мы должны подумать о реакции оружейной секты, если хотим убить Лян Шаина. Он уже не ученик внешней секты, а будущий гений. К нему хорошо относятся мастер и преподобные, также в нем видят преемника мастера, как и в Тяньцзи. Лян Чжун вздохнул. Если оружейная секта узнает, что мы убили Лян Шаина, то нас будут преследовать кровавые копья, а темный зал столкнется с местью оружейной секты. Пожалуйста, мисс, подумайте об этом. Конечно же, мы не позволим оружейной секте понять, кто это сделал. Выражение ее лица изменилось, когда она услышала о кровавом копье. Очевидно, она очень боялась их. Если этот план окажется ненадежным, то нам лучше не действовать безрассудно. Если что-то станет известно, дело будет слишком хлопотным, еще раз посоветовал Лян Чжун. Знаю, холодно сказала Се Цзинь Сюань. Лян Чжун вздохнул, видя, что она тверда в своем решении, он молча отступил. На следующий день дождь прекратился, небо было ясным и ярким. Утром Цинь Ли вернулся в оружейную секту. Уже на входе он чуть вздрогнул. Он увидел Лян Чжуна, который инструктировал генералов темного зала, и множество ящиков на территории внешней секты. Тон Цзиньхуа улыбался и беседовал с Лян Чжуном. Казалось, они очень хорошо знали друг друга. Глава 152. Неизбежность. Добрый день, старейшина Тонь. Цинь Ле уважительно кивнул Тонь Цзиньхуа, сохраняя холодное выражение лица. Хаем, кивнул Тонь Цзиньхуа, не прекращая разговора с Лян Чжуном. Он ничего ему не сказал. Тело Цинь Ле окружал холодный воздух. Он прошел мимо Лян Чжуна и Тонь Цзиньхуа и направился вглубь секты. Он намеренно не смотрел на Лян Чжуна. Лян Чжун, не задумываясь, улыбнулся и продолжил беседовать с Тонь Цзиньхуа. Инструктируя генералов темного зала, он случайно посмотрел вслед Цинь Ле. На секунду его ошеломило. Он пристально всмотрелся в Цинь Ле. Мне знакомо это чувство. Я уже его где-то видел. Господин Лян, господин Лян. Мягко крикнул Тонь Цзиньхуа. Лян Чжун направился, слегка нахмурился и спросил. Этот холодный юноша, который прошел мимо, кто он? Цинь Бин, ученик внутренней секты. Он поднялся в горы недавно, небрежно объяснил Тонь Цзиньхуа. Его заметил старейшина Моха и решил пустить его во внутренний сектор. Он прошел тот же экзамен, что Лян Шаян. Цинь Бин, Цинь Бин, я не слышал этого имени раньше. Это не может быть он. «Но почему они так похожи со спины?» – прошептал Лян Чжун и снова спросил, откуда он пришел. «Я не знаю», – Тонь Цзиньхуа был немного удивлен. Он не понимал, почему Лян Чжун так интересуется Цинь Ле. «Вы знаете правила оружейной секты. Как правило, мы не изучаем биографии новых учеников. Мы судим о них только по таланту, и даже если они простолюдины, оружейная секта примет их. Мы не принимаем в секту бесталанных». Лян Чжун кивнул, прекратив расспросы. Он просто запомнил этот момент. Цинь Бин. Пань Сюань холодно ругал его у подножья вулкана. «Ты где пропадал прошлой ночью?» «Я вышел в город, чтобы кое-что купить, и вернулся сегодня утром», — сказал Цинь Ле. «Ты ученик внутренней секты и не можешь уходить, когда тебе заблагорассудится. Каждый ученик внутренней секты должен докладывать мне, прежде чем покинуть секту. Неужели тебя этому никто не учил?» Пань Сюань стоял на каменной тропе вместе с тремя учениками внутренней секты, которые смотрели с явным порицанием. Он спускался вниз и случайно столкнулся с Цинь Ле. Ученики внутренней секты могли свободно перемещаться по вулкану, но должны были докладывать Пань Сюаню, если собирались покинуть секту. Однако Тянь Циси была особенной. Она была самым талантливым учеником за последние 10 лет. Ее высоко оценили Моха и мастер секты. Множество правил внутренней секты на нее не распространялись. Когда она уходила, она никогда не сообщала Пань Сюаню. Пань Сюань не решался ей возражать. Она никогда не подчинялась этому правилу, поэтому забыла сказать об этом Цинь Ле. Так что до этого момента Цинь Ле не подозревал о существовании такого правила. «Я только вступил во внутреннюю секту и еще не знаком со многими правилами. Я запомню это», — тон Цинь Ле был жестким, а лицо холодным. Ответив, он пошел вперед. «Вижу, ты не собираешься признавать вину», — фыркнул Пань Сюань. Цинь Ле нахмурился и посмотрел на него. «И что же вы собираетесь делать, брат? Согласно правилам секты, ты должен...» Пань Сюань вдруг запнулся. Он смотрел куда-то за спину Цинь Ле, а во взгляде появилось уважение. «Пожалуйста, мисс Се, поднимайтесь». Цинь Ле обернулся. Се Цзинь Сюань была одета в белоснежную униформу. Выражение ее лица было равнодушным, и она поднималась в горы. Пань Сюань спускался вниз, чтобы проводить ее к вершине. Завидев ее, он тут же перестал ругать Цинь Ле и, наградив его презрительным взглядом, прошел к Се Цзинь Сюань, готовый проводить ее. У подножия вулкана Лян Чжун командовал генералами темного зала, которые отгружали материалы. Си Цзинь Сюань была командиром, ей не обязательно было заниматься такими мелочами. Видя, что Пань Сюань и трое учеников вышли вперед, она кивнула и пошла наверх. Когда она проходила мимо Цинле, в ее взгляде промелькнуло заметное удивление. Она была обескуражена, поняв, что юноша, которого она видела прошлой ночью, оказался учеником внутренней секты. Она остановилась рядом с ним и сосредоточенно посмотрела ясными, холодными глазами. Внимательно рассмотрев его, она вдруг сказала: «Ты выглядишь, как кое-кто, кого я знаю». Цинле нахмурился и незаметно активировал искусство холода. Его аура была холодной и острой, словно ледяное копье. «Но ты, вероятно, не он», — сказала Се Цзинь Сюань, кивнула Цинле и наконец продолжила восхождение. Видя, что она уходит, Пань Сюань не решился задерживаться. Отпустив Цинле, он и трое учеников поспешно пошли за ней. Они улыбались ей почтительно и льстиво. Цинле остановился и тайно пронаблюдал, куда направлялись Се Цзинь Сюань и остальные. Когда он понял, что Се Цзинь Сюань идет к вершине, он слегка изменился в лице. На вершине уже долгое время жили мастер и преподобные. Если человек слишком посредственный, то его не пустят наверх. Должно быть, ее личность всем известна. Иначе Пань Сюань не приветствовал бы ее лично, иначе ее не пустили бы на вершину, подумал Цинле. Он отправился к себе в пещеру. «Сестра Тянь, мастер попросил меня пройти с вами на вершину», — голос Лян Шаина раздался в пещере Тянь Циси. Цинле, обратив на это внимание, кинул туда взгляд. «Поняла, иди первым, я приду позже», — из запертой пещеры донесся нетерпеливый голос Тянь Циси. «Все хорошо, я подожду вас», — Лян Шаян был настойчивым. «Я слишком расплывчато выражаюсь», — голос Тянь Циси стал сердитым. «Тогда я скажу прямо, я не хочу идти с тобой, потому что я тебя терпеть не могу и испытываю отвращение, когда тебя вижу». «Теперь понятно?» Ее голос был отнюдь не мягким, так что некоторые ученики внутренней секты услышали это. Лянь Жоу и Пань Шиши были поражены, услышав ее крик, и тихо выглянули из пещер. Они вместе с другими учениками наблюдали за Лян Шаином. Лицо Лян Шаина уродливо искривилось, его взгляд помрачнел. Постояв так некоторое время, он сказал: «Я понял». Он оставил свои попытки и, окруженный угрожающей аурой, пошел к вершине в одиночестве. Лянь Жоу смотрела, как Лян Шаян медленно уходит. Затем она поспешно бросилась к пещере Тянь Циси и тихо сказала: «Циси, это я». Дверь открылась. Тянь Циси впустила Лянь Жоу, холодно сказав: «Никогда не видела такого бесстыжего человека. Циси, ты можешь расстроить его, говоря такое при свидетелях». Обеспокоенная Лянь Жоу понизила голос, у него специфические методы. Он не побоялся убить Иньхая и напасть на Циньбина. Кроме того, он вырос в темной башне. У такого человека, безусловно, нет сердца. Я пробовала говорить вежливо, но он не понимал. В последнее время меня все раздражает. Меня не волнуют его чувства. Тянь Циси не сдерживалась: «Не люблю цапаться, но я на ранней стадии расколотого мира. Очень скоро я прорвусь к средней стадии. Даже если он хорош в драке, он все равно достиг всего лишь поздней стадии натального измерения. Почему я должна его бояться? К тому же, мы в оружейной секте. Он может бодаться с кем угодно, но если посмеет напасть на меня, то ни мастер, ни преподобные не будут его выгораживать. Ты все равно должна быть осторожна», — беспокойно предупреждала ее Лянь Жоу. «Пока я не покидаю секту, он ничего не может со мной сделать. Волноваться ни о чем. Не бойся, я буду внимательна». Приведя в порядок одежду, Тянь Циси вышла из пещеры. Сегодня Се Цзинь Сюань из ДВД темного зала принесла табличку, в которую вписана своеобразная диаграмма. Месяц назад темный зал присылал письмо, где об этом кратко говорилось. И мастеру, и старейшине Мо было крайне любопытно все разузнать. Они сказали, что хотят увидеть ее, так она, вероятно, сегодня привезла ее. Вот почему мастер вызвал меня и Лян Шаина. Понимаю, казалось, Лян Жоу немного завидовала. Даже у Пань Сюаня недостаточно квалификаций, чтобы изучить ее. Кажется, мастер действительно считает тебя и Лян Шаина будущим секты. Циньбин. Тянь Циси вышла из пещеры. Она заметила Цинле, стоящего снаружи, и фыркнула: «Что ты стоишь? Пришел смущать меня? Лян Шаян не самый хороший человек. Лучше быть осторожнее», — бросил Цинле и пошел прочь. «Он и в самом деле заботится о тебе», — мягко улыбнулась Лянь Жоу. «Это все обман». Тянь Циси сохраняла невозмутимость, Он никогда не говорит правду. Я буду дурой, если поверю, что он заботится обо мне. Может быть, он и в самом деле пришел в оружейную секту не ради тебя. Теперь засомневалась даже Лянжоу. С тех пор, как он вошел во внутреннюю секту, он ни разу не искал тебя. Он целыми днями запирался в своей пещере. Только прошлой ночью, во время грозы, он вышел из секты. Лянжоу, странно глядя, покачала головой. Этот парень очень странный. Ты не видишь его насквозь, не знаешь, о чем он думает. Сестра Тянь, мастер просит вас поторопиться, закричал Пань Сюань, который был на полпути к вершине. Тянь Циси, прекратив разговор с Лянжоу, поспешила наверх. Когда она проходила мимо Пань Сюаня, он вдруг сказал: «Вы хорошо поступили. Вы должны быть неумолимы с таким бесстыжим подонком, как Лян Шаоян». «Хаэм, это было великолепно», — сказали трое учеников рядом с ним. «Но вам стоит быть осторожнее». С тех пор, как Лян Шаоян вошел во внутреннюю секту, он стал еще высокомернее. «На нас он даже не смотрит», — заботливо сказал Пань Сюань. «Он пришел из темной башни, и ходят слухи, что в детстве он совершал заказные убийства. Его руки в крови, и он может сделать что-нибудь, раз вы отодвинули его на второй план». Тянь Циси немного удивилась. Она не ожидала, что Лян Шаоян так противен Пань Сюаню. «Спасибо за напоминание, брат», — серьезно сказала она. «Если будут какие-то проблемы, можете сообщить мне. Не волнуйтесь, я буду на вашей стороне. Если Лян Шаоян посмеет причинить неприятности, то ему придется нелегко», — горячо воскликнул Пань Сюань. «Я понимаю», — Тянь Циси мягко улыбнулась и устремилась к вершине, словно огненный всполох. Глава 153. Древняя диаграмма. В большом зале сидели мастер Инсинжен и трое преподобных, выпрямив спины и сохраняя серьезные лица. Мохай и шестеро старейшин внутренней секты сидели в углах зала и, казалось, молча ожидали чего-то. «Мастер ждет в зале, мисс Се. Пожалуйста, проходите», — раздался уважительный голос стража. Глаза Инсинженя и преподобных затуманились, однако они тут же сосредоточились. Мохай и шестеро старейшин не могли оторвать взглядов от двери. Их лица были суровы, а во взглядах пряталось предвкушение. Месяц назад пришло письмо из темного зала. Письмо было написано лично великим мастером Лу, и в письме говорилось о двух основных диаграммах. Он заявил, что не может понять их, но чувствует, что в них кроется некая тайна, поэтому он обращается к оружейной секте с просьбой. Он написал эффекты обеих диаграмм, количество духовных линий и степень совместимости. Когда письмо попало в руки Инсинженю, он изучил его и решил, что это редкая и древняя диаграмма. Затем он ответил, что оружейная секта весьма заинтересована в изучении, но они должны увидеть объект своими глазами. Сегодня объект официально доставили в оружейную секту. Инсинжень придавал этому большое значение, поэтому собрал здесь преподобных и старейшин, чтобы они изучили эти чудесные диаграммы. Вошла Се Цзиньсюань, одетая довольно просто. «Приветствую вас, мастер. Приветствую вас, старейшины». Инсинжень с улыбкой кивнул и пригласил ее в центр зала. Затем он сказал: «Пожалуйста, достаньте объект». Кольцо Се Цзиньсюань загорелось. Собирающая табличка, которую сделал Цинле, появилась у нее в руке. «Мастер Ин, пожалуйста, осмотрите ее». Она слегка поклонилась и протянула табличку. Затем отступила в сторону, молча наблюдая за реакцией Инсинженя. Инсинжень взял собирающую табличку и небрежно сказал: «Это стандартная табличка, в которой нет ничего особенного, но вся суть внутри». Он сфокусировал взгляд, и затем в его глазах вспыхнули тонкие лучи света. Чистое сознание проникало в табличку через его руки. Инсинжень закрыл глаза и проник сознанием в табличку, пустившись в путешествие между линий диаграммы. Один раз он вздрогнул всем телом. Трое преподобных и семеро старейшин потрясенно смотрели на Инсинженя. Их сердца наполнило любопытство. В зале было так тихо, что можно было бы услышать даже упавшую иглу. Никто не дышал. Все смотрели на Инсинженя. Его глаза были закрыты, а дрожал он все сильнее. Казалось, он не в состоянии контролировать свое волнение. Полчаса спустя, глубоко вздохнув, Инсинжень торжественно передал табличку главному преподобному, который был его учителем, Ло Чжичину. Он сказал: «Посмотрите». Волосы Ло Чжичана были белыми, а лицо усохшим. Взяв табличку, он со всей серьезностью осмотрел ее. «Древняя диаграмма», — воскликнул он, когда нить его сознания проникла в табличку. Все заволновались, услышав это. Их глаза горели, когда они смотрели на маленькую табличку. Эта маленькая табличка переходила от одного преподобного к другому, а затем к старейшине Мохаю, после чего, наконец, к остальным старейшинам. Каждый проверял табличку. 4 часа спустя собирающая табличка вернулась в руки Инсинжэня. Его лицо было бледным, а голос ослаб, словно он тратил слишком много усилий. «Вы все увидели. Что вы хотите сказать? Синжэнь, верни табличку и отдохни», — заботливо сказал Ло Чжичан. Инсинжэнь покачал головой. У него был нездоровый цвет лица, но глаза горели возбуждением. «Я в порядке. Итак, ваше мнение?» Он осмотрел всех присутствующих. «Безусловно, это древняя диаграмма», — уверенно заявил второй преподобный Фань Ци. «Это древняя диаграмма, определенно, иначе и быть не может». Каждый высказал свое мнение. «Мохай, а ты что думаешь?» Инсинжэнь посмотрел на Мохая сияющими глазами. Мохай кивнул. «Одна из диаграмм собирающая, вторая усиливающая. Это основные диаграммы, но это чудо превосходит наши знания, а эти диаграммы гораздо глубже тех, что используем мы. Говорят, что самые древние диаграммы основаны на законах мира и содержат высший смысл, сущность Вселенной». Он осмотрел всех присутствующих и продолжил. «Эти диаграммы познали древнейшие ремесленники, наблюдая восход и закат Солнца, Луну, движение звезд. Только такие диаграммы могут сделать артефакт превосходным». Инсинжэнь, преподобные и старейшины разволновались, услышав это. Они видели волнение во взглядах друг у друга. «Жаль, что обе диаграммы основные. Мы не можем ничего узнать про метод вписывания. Мы не знаем, сколько духовной энергии содержится в каждой линии». Мохай с сожалением покачал головой. «Конечно же, мы не можем по-настоящему постичь чудеса этих древних диаграмм». От этих слов преподобные и старейшины приобрели удрученный вид. «Но мы можем узнать нечто уникальное, наблюдая за ней, словно те люди, которые исследуют наши колонны», — предложил Инсинжэнь. Пока он говорил, в углу появились Лян Шаоян и Тянь Циси. Увидев тех, кто здесь был, они смутились и не смели ничего произнести. Они спокойно стояли в углу и слушали. «Мисс Се, откуда у вас эта табличка? Вы можете найти того, кто ее создал?» Ло Чжичан горящим взглядом смотрел на Се Цзиньсюань. «Наша секта хочет найти этого человека и пригласить его к нам. Все будут приветствовать его. Вы можете услышать его имя», — нахмурилась Се Цзиньсюань и спокойно продолжила. «Его зовут Лиму. Лиму из города Ледяного Камня». «Лиму». У Инсинжэня, преподобных и старейшин на лицах было написано крайнее удивление. «Так вот кто это?» «Лиму — чудесный человек», — вздохнул Инсинжэнь. «Жаль, что он уже год как пропал. Никто не знает, что случилось. Какая жалость». В последний год имя Лиму стало чрезвычайно популярным. Он стал самой настоящей легендой. Легендой, которая загадочным образом исчезла. «Темный зал тоже хочет получить о нем хоть какую-то информацию, и я надеялась, что вы сможете определить происхождение этой таблички». Се Цзиньсюань вдруг встала и поклонилась Инсинжэню. «Но, видимо, вы не можете помочь нам, так что верните табличку, пожалуйста». «Мисс Се, эта табличка не принесет вам пользы, но для оружейной секты она чрезвычайно важна», — Инсинжэнь смиренно воскликнул. «Сжав табличку, назовите вашу цену». «Два кольца пространства», — тут же ответила Се Цзиньсюань, словно была готова к вопросу. Лян Шаоян и Тянь Циси оторопели. Они пораженно смотрели на женщину в белом, услышав, какую высокую цену она назначила. Она осмелилась потребовать 2 кольца пространства за обычную табличку. Разве она не знает, сколько стоит 1 кольцо? Лян Шаоян и Тянь Циси качали головами. Они считали, что Се Цзиньсюань слишком наивна и не понимает, как сложно создать кольцо пространства. «Согласен». Инсинжэнь, как ни странно, решительно согласился. 2 кольца будут отправлены вам». Се Цзиньсюань удовлетворенно кивнула, поклонилась и вышла из зала. Инсинжэнь еще сильнее сжал табличку. Подумав, он сказал: «Из всех учеников тайны колонн познали только Мохай, Циси и Шаина. В эту табличку вписана древняя диаграмма. Я отдам ее тебе, Мохай. Попробуй понять ее, а затем пусть попытаются и Циси с Шаином. Если вы сможете что-то узнать, то это будет стоить 2 колец, верно?» «Хаем, вы поступили правильно, мастер секты мудр». Преподобные и старейшины высказали свои мысли. Мохай взял табличку и глубоко вздохнул. Он сказал: «Я сделаю все возможное. Циси, нужно создать эти артефакты». Их заказали командиры темного зала. Второй старейшина Тянь Таньлин вошел в пещеру Тянь Циси и передал ей список, 6 артефактов. Постарайтесь, чтобы они были высшего класса. Большая часть необходимых материалов доставлена из темного зала. Почти все остальное есть у секты. Не хватает 5 материалов. Можете послать за ними кого-нибудь. Попробуйте начать как можно скорее. Почему я? Спросила Тянь Циси, взяв список. У вас самый высокий процент успеха среди учеников внутренней секты, а класс созданных артефактов – лучший. Мы будем заняты ковкой колец пространства, и у нас не будет времени на эти 6 артефактов, объяснил Тянь Таньлин. Вы ведь знаете, как трудно создавать кольца. К тому же, старейшина Мо должен изучить древнюю диаграмму, а мастер секты не сможет сделать это физически. Поняла, беспомощно ответила Тянь Циси. Не волнуйтесь, мы не поскупимся на вознаграждение, утешил ее Тянь Таньлин. Хорошо, я их сделаю. На самом деле это проще, чем то, что я делаю обычно. Серьезно, вы не хотите использовать мое мастерство в полную силу? Неловко улыбаясь, Тянь Таньлин ушел. Тянь Циси некоторое время раздумывала. Вдруг выражение лица у нее изменилось, словно она что-то придумала. Выйдя наружу, Тянь Циси направилась к пещере Цинле. Тянь Циси сказала: «Брат Цинь, ты там?» «Да». Цинле открыл дверь и позволил ей войти. На возвышенной скале, что располагалась к югу от пещеры, стоял мрачный Лян Шаоян, и он видел, как Тянь Циси вошла в пещеру Цинле. В его глазах мерцала жажда убийства. Он с хладнокровным лицом прошел через площадь и, дойдя до ворот, покинул оружейную секту. Глава 154. Преступный замысел. Сначала вчитайся в список. Тянь Циси протянула Цинле список, где перечислялись артефакты. Затем она стала бродить по пещере. Взгляд ее светлых глаз рыскал по печи, по духовным материалам. Она пыталась определить, ковал ли Цинле в последнее время. Она оказалась разочарована. Судя по всему, Цинле даже не приступал. «Почему вы показали мне этот список?» – не понимал Цинле. «Хочу, чтоб ты помог мне их создать. Расслабься, часть очков взноса я передам тебе», прекратив оглядываться по сторонам. Тянь Циси блестящими глазами посмотрела на Цинле. «Ты ведь ремесленник, и у тебя не должно быть никаких проблем, не так ли?» Тянь Таньлину нужно было, чтобы все 6 артефактов были первого класса. Она хотела выяснить, каковы силы ремесленника Цинле. Этот вопрос мучил ее уже давно. «Наверное, я не могу вам помочь», — нахмурился Цинле. «Не можешь или не хочешь?» Тянь Циси посмотрела ему в глаза. «Не могу», — покачал головой Цинле. «Я знаю только основные диаграммы, и у меня нет опыта в создании подобных артефактов. У меня действительно нет должного навыка». «В самом деле?» — недоверчиво спросила Тянь Циси. «Я могу выковать артефакты, но последний шаг, вписывание диаграмм, должны выполнить вы», — сказал Цинле. Тянь Циси удивленно спросила: «Какой у тебя ранг ремесленника?» «Я и сам не знаю», — нерешительно ответил Цинле. «Пока я не пришел в оружейную секту, я никогда не учился создавать артефакты. Я только вписывал диаграммы в таблички и действительно не знаю, как создавать арте. Я не лгу». Видя, как побагровело лицо Тянь Циси, он сорвался на крик, чтобы его слова восприняли всерьез. Тянь Циси закатила глаза, и вдруг на ее серьезном лице появилась лучистая улыбка. Ее настроение улучшилось, когда она увидела, что Цинле засмущался. Она улыбнулась, привлекательно изогнув губы. «Так ты не лжешь мне, ты вписываешь диаграммы, но не умеешь создавать настоящие артефакты», Цинле подавленно ответил. «Верно». Почему-то темные тучи в ее сердце вмиг исчезли. Ее словно заполнил солнечный свет. Пьянящая улыбка снова появилась на красивом лице. Все ее существо пронизывало хорошее настроение. «Ладно, думаю, я прощу тебя за тот случай». Цинле несколько смутился. Он не был уверен в том, что Тянь Циси простила его. Он даже не помнил, оскорблял ли он ее вообще. Тогда что она имеет в виду? Цинле понял, что до сих не смог понять ее. Он не знал, что на самом деле означают ее слова. «Хорошо, тогда просто займись ковкой. Последний шаг я беру на себя», — Тянь Циси улыбалась. «Однако нам по-прежнему не хватает духовных материалов. Запас секты исчерпан, так что завтра ты пойдешь со мной в город за недостающими материалами». «Ох», — кивнул Цинле, но вовремя изобразил беспечность. «А чем вас спрашивал мастер, когда всех собрал?» «О духовной табличке». «Собирающая табличка?» Тянь Циси охотно и во всех подробностях стала рассказывать про визит Се Цзиньсюань, хотя немного сердилась. «Это всего лишь табличка с древней диаграммой. Невозможно понять, как вписаны линии, действительно невозможно, но мастер согласился обменять табличку на два кольца пространства. Это просто невероятно. Циньбин, ты меня слушаешь? Вдруг нахмурилась Тянь Циси. Она заметила, что Цинь Ле стал странным, услышав про собирающую табличку и два кольца пространства. Он даже содрогнулся всем телом, словно был поражен этим в самое сердце. «Я слушаю», — глубоко вздохнул Цинь Ле, оправившись от шока. «Просто я очень удивился. Это просто табличка, как она может стоить двух колец? Кольца пространства встречаются крайне редко. Даже у меня нет нужной квалификации, чтобы создавать их. Это могут делать лишь старейшины внутренней секты», — продолжала говорить Тянь Циси. «Возможно, это из-за того, что в наше время редко можно встретить древние диаграммы. Я должна получить их от великого старейшины. Еще мне интересно, что в них такого особенного, что над ними трясутся мастер, преподобные и старейшины». Цинь Ли ничего не сказал. Он до сих пор был потрясен. Его сожаление было таким колоссальным, что оно могло его убить. Тогда он продал таблички Се Цзинь Сюань только за 5 духовных камней. Тогда он считал, что это даже дорого. Он не мог представить, что Се Цзинь Сюань сможет обменять табличку на два кольца пространства. Похоже, 4 диаграммы, спрятанные в сфере души, гораздо ценнее диаграмм оружейной секты. В будущем я должен быть осторожнее. Молодой мастер, Лян Шаоян прибыл в уединенный дом, расположенный в водном районе оружейного города. Когда он вошел, множество бойцов с мрачными взглядами отсалютовали ему. Выражение лица у Лян Шаоина было холодным. Он зашел в тайную комнату и встряхнул специальный колокольчик. Вскоре после этого перед ним, словно призраки, появились 2 тощих мужчины среднего возраста. Их фигуры формировались по кусочкам, и понадобилось несколько секунд, чтобы их тела стали материальными. «Приветствую, молодой мастер», — почтительно сказали они, опустившись на одно колено. «Наш план меняется». Лян Шаоян, сдерживая эмоции, смотрел на большие тени, серую тень и черную тень. Сдержав заносчивость, он сказал: «Мне трудно контролировать Тянь Циси. Раз этот способ не работает, то все, что мы можем сделать, это попробовать новый». На серых лицах теней мерцал странный, размытый огонь, делающий лица неузнаваемыми. Они молча смотрели на Лян Шаоина, ожидая приказа. «Отец хотел, чтобы я стал возлюбленным Тянь Циси и управлял оружейной сектой ее руками, когда она станет мастером». Мысли Лян Шаоина бежали быстро и ясно. «Теперь мы отказываемся от этого плана. Я разгадал тайны колонны, теперь могу стать следующим мастером. Если Тянь Циси будет мертва, то у меня не будет конкурентов. Я сам смогу быть мастером секты». «Молодой мастер, вы хотите, чтоб мы напали на Тянь Циси?» — скрипучим голосом спросила серая тень.